Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Виктор Юринов. Дед. Ночью приезжают Бахриддин и Джамиль. С ними две женщины. Жена и мать Джамиля. Приезжают не на Ниве, а на Шишиге. Встречаю их возле балка с рацией. «Ну как?» «Керихар». Бахриддин протягивает мне два автомата. «Андрей прислал. Патроны в кузове». Потом закуривает, делает несколько затяжек и выдает. «Джамилю повезло, мне нет. Вот так, Витя». Протягиваю ему флягу. «Не надо, потом». Какое-то время молчим, потом спрашиваю. «Что Андрей сказал?» «Андрей Пилькевич, начальник таджикского центра Спаса и мой хороший знакомый. То, что он жив, это здорово. Но работа у него сейчас должна быть по самую маковку. Не до нас ему, это точно. Но вспомнил и прислал оружие. Показательно. Чтобы ехал к вам, Джамиля отвез и сам остался помочь. Внизу Керихар. Душанбе большей частью разрушен. Русскую дивизию сильно приложило. Но они сумели отойти к Варзубу и окопаться в районе президентской дачи. Теперь пытаются хоть кого-то спасти в городе. Кроме них, там только наши работают, спасатели. Армии у Таджикистана больше нет. Каждый капитан теперь бек или баши. С милицией аналогично. Друг друга пока не режут, но сам понимаешь. Дорога чистая, но в районе туннеля какой-то нехороший шурум-бурум. Пока вроде спокойно, но обратно ехать не рискну. Не думаю, что надолго там тишина. Видел там вооруженных, по-моему, люди Ахмадова. Кто такой? Ахмед Ахмадов. Бандит местный, с вовчиками одно время якшался. Как у вас говорят, отморозок. Ходили слухи, под ним сотни две джигитов ходят. Верится не очень, но, если правда, неприятно это. Он сам Анзобский, вполне может перекрыть перевал и отрезать Зиравшан от Душанбе. Если на перевале его люди, о чем и говорю, не надо туда идти, опасно это. Здесь выживать надо. Если еще оружием разжиться, отбиться можно. Я так же мыслил. Только непонятно, что жрать будем. Не знаю. Завтра в Парсут надо съездить, как с Акалом, поговорить. 17 августа 2012 года. Таджикистан, Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Виктор Юринов. Дед. «Витя, объясни этому сыну овцы и моего ишака, что нельзя сейчас идти вниз». Взбешенный Бахриддин буквально тащит за руку высоченного литовца. «У него в группе всего три мужика и пять девочка. Их же, как это по-русски, без мата?» «Можно с матом, здесь девочек нет». Протягиваю прибалту руку. «Виктор». «Пятрас, вы серьезно собирались вниз с такой компанией? Вам сообщили, что творится?» «Так, я уже слышал эти несамонес, в смысле глупые байки. Вы специально хотите нас обмануть. Никто не посмеет напасть на гражданина Литвы. Литовская республика – цивилизованная страна, в Европейский союз и НАТО». Третий день безвылазно сидим в лагере. Большинство народа не может определиться. Вспоминаю старый анекдот. Если два еврея соберутся для обсуждения любого вопроса, то у них немедленно возникнет три совершенно разных мнения. Так вот, это относительно не только к евреям. К любым образованным, интеллигентным людям. Большой объем знаний, помноженный на неумение принимать решения. И, хотя альпинисты в целом их принимать умеют, однако ситуация уж больно непривычная. Слишком хочется узнать, что с родными, а еще лучше до них добраться. Только как? Однозначного решения пока не приняла даже наша семья и команда Потапа. Но мы, по крайней мере, начали что-то делать. Утепляем домики. В сегодняшнем состоянии для зимовки они не годятся. Проводим ревизию лагерных запасов. Вчера Олег с Лёшкой, Огневолком и Малышом сгоняли на Каликалоны, пообщались с тамошным людом. У них информация еще меньше, чем у нас. Все лагерное начальство свинтило 15 утром, а руководство иркутских сборов не решается вскрыть склады. Пока договорились сообщать друг другу любые новости. Поговорили с аксакалами в Маргузоре и Пасруде. Они тоже не торопятся. Ждут, кто наберет максимальную силу, к тому примкнут. Не думаю, что мы кажемся им серьезным вариантом. В общем, мы что-то делаем. Остальные ждут, скучают. Загорают, пишут пулю. Играют вечерами на гитарах, иногда нам помогают. Не от понимания ситуации, от скуки. В головах еще не уложился факт свершившейся трагедии. Тем более, что никаких внешних проявлений начавшейся и тут же закончившейся войны не видно. Не встают на горизонте ядерные грибы, не затягивает небо радиоактивные облака. Даже погода не испортилась. Шпарит летнее фанское солнышко, легкий ветерок дует, все как обычно. И то, что где-то там, не так уж далеко, люди уже ощутили на собственной шкуре все прелести ядерных батонов, так это там. Все ждут. Все твердо верят, что скоро в Таджикистане выберут новую власть, начнет ходить транспорт, и можно будет поехать домой. В Москву, Екатеринбург, Вильнюс. И не укладывается в насквозь мирных альпинистских головах вариант, что нет уже ни Москвы, ни Екатеринбурга, ни Вильнюса. Что ехать некуда, и не на чем, и не к кому. Эта группа, первая ласточка. Спустились сегодня. Новостям не верят. Это русские завоеватели просто не хотят пускать домой гражданинов независимой Литвы. Все 8 человек предельно уперты. Не помог даже разговор с другими литовскими группами, в которых люди вполне вменяемы. Самое страшное, что я не могу их просто не пустить силы. Надо бы, но тут же взбунтуются остальные прибалты. Да и одни ли прибалты? Что делать? Пожертвовать этой восьмеркой, чтобы остановить остальных? Видимо, придется. Советуюсь с Потапом. Он категоричен. Да пусть катятся куда хотят. Только транспорт им не давать. Самим пригодится. Предпринимая еще одну безуспешную попытку отговорить Пятроса от его затеи. А потом 8 человек уходят вниз по дороге, не забыв стребовать с Руфины 400 баксов. Возврат денег за непредоставленный транспорт. Вот так. Понимание ситуации сногсшибательное. Но не мог я знать, что, отпуская их вниз, спасаю нас всех не в приносном, а в самом прямом смысле. Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Владимир Пчелинцев. Шмель. Длинную вереницу машин заметили загодя. Километров за 30. Еще с утра 15-го, в аккурат, когда первые лучи солнца начали подкрадываться к полумертвой бригаде, Пчелинцев рассадил по всем окрестным холмам наблюдателей, полностью перекрывая периметр. Обстоятельства не позволяли майору держать под ружьем половину бойцов. Работа была не в проворот. Склады, дома. Да и погибших надо было хоронить. Пришлось ограничиться этим вариантом, высвобождая рабочие руки. Вот и сидели теперь ребята на высших точках рельефа. На каждый наряд – СВД, автомат, 2 ПМа, бинокль, тепловизор. И обязательный дозиметр. Ветер упорно дул от бригады в сторону города. Но кто мог гарантировать, что воздушные потоки не развернутся и радиоактивная пыль не посыплется на головы? Менялись раз в день. Погода вполне позволяла просидеть сутки на воздухе. Приказ был находиться на связи постоянно. Благо и рации, и запасных батарей хватало. Да и дизель-генератор в аварийном темпе, вытащенный со склада и приведенный в порядок, уже почти сутки радостно урчал, окутанный солярным чадом. Вони и шума от него было с избытком, зато горели лампочки в столовой, уже официально объявленной общежитием. Прожекторов хватало, не было нужды жечь костры, освещая непрекращающуюся работу по разбору разрушенных строений. Хотя живых уже не находили. Последним был прапор из котельной. Над парнем сложились домиком две панели, и он отделался только испачканными штанами и легким заниканием. На закрытой волне заблажила рация, выплевывая обрывки предложений. Колонна, города, до 40, джопы, грузовики, стволы видны. Последние слова комбат уже не услышал. Ставший разъездным УАЗик стоял метрах в 50, так было проще. Пробежаться немного да выбросить в эфир на общей волне привычную команду. Возле самых ворот он пересекся с Сундуковым, тащившим на горбу ПК. «Саныч, а нахрена?» Пчелинцев, оказывается, все же сохранил еще умение удивляться. Чему удивился еще сильнее, чем ротному с пулеметом. «А чтоб було, как говорит твой ручной хохол», ответил ротный и начал карабкаться на заваленную секцию забора. «Пока мои орлы приползут, я хоть точку обживу». И, развернув кусок каремата, улегся на него, оперев сушки на излом, скалящиеся обрывками арматуры. «Куда я попал и где мои вещи? С вами тут с ума сойти, как два пальца об асфальт», – растерянно сказал майор, но, опомнившись, перещелкнул тумблер обратно на закрытую и спросил. «Гости далеко?» «Минут 7 и будут на первом КПП. Мы ведем», – пробился сквозь треск статистики искаженный голос сержанта Соловьева. «Поддался ты, майор, на вражеские уговоры. Развел палисадник с серпентарием. И хохлы у тебя в батальоне, и бульбаши. И сержант, еще один варяг ланскнехтный. Блин, только столичный. Огонь открывать? Подожди, мы тут встретим. Вы прикрываете. Потом по обстановке, зажал тангенту майор. Вас понял, Роджер. Рация замолчала. Даже белый шум практически пропал. Сам такой, буркнул Черенцев, убрав, впрочем, палец с кнопки. Амировское заимствование немного раздражало, но против новородившегося сленга не попрёшь. С легкой руки кого-то из киногероев, оно уже в который год победоносно шлялось по всем силовым структурам России. Хотя у русов клялся и на груди тельняшку рвал, что и украинские погранцы используют. «Товарищ майор, тревожная группа по вашему сигналу прибыла», – доложил Старлей побережник, вскинул ладонь к виску. За Старлеем выстроился его взвод в полной боевой. Надо же, даже каски нацепили. И два гранатомета взяли. Надо потом благодарность вынести с занесением в организм 100 грамм. «Молодцы!» – козырнул майор. «Занимай позиции, как обговаривалось. Остальные где?» «Так остальные сейчас подтянутся, товарищ майор. У нас же все под боком всегда, как вы приказывали. А ребята броники с собой не таскают». «Понятно. Понеслись». Старлей развернулся к бойцам и выдал короткую матерную тираду. Тревожники муравьями рассыпались, за полминуты от силы оседлали склону, спускающуюся к заасфальтированной площадке перед КПП, и слились с травой. «Лихо. Влад, ты со мной?» «Товарищ майор, неправильные вопросы задаете. Командир всегда должен находиться на самом опасном участке. Личным примером, так сказать». «Так сказать», — хмуро повторил Пчелинцев. «Ну давай так. Новосибирск. Медицинский центр «Врачебная практика». Евгений Шутов. Каким неописуемым чудом не пострадал район площади Маркса, он не знал. Возможно, не сочли стоящей целью, хотя и стояло там целых 4 медицинских учреждения. Чуть ли не стенка к стенке. Да и достойных объектов в округе хватало. А может, сработало ПВО. Так или иначе, в центре только вылетело несколько окон, и все. Произошло все это уже после окончания рабочего дня, когда вся администрация уже разошлась по домам, чтобы больше не вернуться. То ли не посчитали нужным, а может, некому было возвращаться. А в результате он, профессор медицины Евгений Сергеевич Шутов, оставшийся дежурным хирургом на ночь, стал навсегда главврачом. Кому, как не ему, старшему и по возрасту, и по авторитету. Тем более идти было некуда. Жилой квартал, недалеко от студенческой, под удар попал. Его приоритетной целью в каком-то генштабе посчитали. Или просто ошибка навигации, и весь его врачебный опыт тут бессилен. Вернулся на работу и с головой нырнул в текущие заботы, забивая ими сосущую боль в груди. Работы было много. Лучевая стояла в списке чуть ли не на последнем месте. В основном травмы, переломы, ожоги, сотрясения, разнообразные ранения, в основном совершенно мирными предметами. О том, что услуги центра платные, забыли мгновенно. Хотя пациенты плату несли, в основном еду, что было очень кстати. Санитарки, пытавшиеся сбегать в магазин, наткнулись на каких-то бандитов, грабящих универсам, и еле вырвались. Скорее всего, никакие это были не бандиты, просто самые обычные граждане, решившие запастись продуктами. Вряд ли уголовники отпустили бы девочек-практиканток. Шел второй день после начала и конца войны. Еще кое-где рушились дома и трещало пламя. Люди метались в панике, кто-то пытался вырваться из города, кто-то грабил уцелевшие магазины. Именно тогда и появились полицейские. 3 «Газели», битком набитые вооруженными бойцами, снеся ворота, ворвались на территорию центра. Из головного вытащили 2 носилок и побежали с ними к парадному входу. Дверь, хоть и выполненная из ударопрочного стекла, противостоять долго не смела. Самое обидное, что она и заперта не была, просто открывалась в другую сторону. «Прошу прощения, но вас разве не учили предварительно стучать?» — только и сумел спросить Шутов, прибежавший в вестибюль на заполошенный женский крик из регистратуры. «Время горит», — ответил старший из захватчиков, проведя широким плечом, затянутым в городской серый камуфляж. «У меня бойцы загибаются, не до стуков». Шутову хватило одного взгляда. Множественные огнестрельные ранения. Весьма неприятно, особенно у того, что несли впереди. «В операционную обоих. Этого ко мне, второго к Гарадзе. И позовите Вахтанга, если он не там». Подбежавшие санитары споро оттеснили пришельцев и, подхватив носилки, помчались по коридору. «А с вами, товарищ милиционер, мы потом поговорим», – бросил Шутов. «Располагайтесь и двери входные почините». Таджикистан, Фанские горы. Альплагерь, Алаудин, Вертикаль. Владимир Потапов. Потап. Заполошный стук в дверь редко бывает к добру. А когда он еще сопровождается громким криком «Ребята, скорее беда!», выдернешься, как по боевой тревоге. Опыт не пропьешь. Меньше чем за 2 минуты вся четверка стояла возле спасательного балка, ставшего временным штабом лагеря. К их удивлению, Юриновы были уже здесь. Быстрые ребята, что и говорить. Не только Виктор, который, похоже, прописался тут постоянно, но и Олег с Лёхой. Лёха, конечно, не Юринов, но Потап его в Юриновы записал. Одна команда. Еще возле штаба был таджикский старлей и какой-то совсем мелкий пацан в состоянии... нестояния, скажем так. Заговорил Виктор. Все, кто нужен, собрались, докладывая обстановку. На кишлак Пасрут, который ниже в нашем ущелье, напала банда. Около 50 человек. Вооружение стрелковое, убивает всех подряд. Дальнейшие планы неизвестны. Источник информации молод, устал и напуган. Потому все цифры ненадежны. Что будем делать? Потап витиевато выругался. Хороша задачка. Прискакал пацан лет не то 7, не то 8. Чужие наших стреляют. А ты изволь на основании такой информации план предоставить. Малый Прибалтов видел, уточняет Олег. Видел. Они выходили из Маргузора. Топают к Пасруду прямым ходом к басмачам. Да, еще и чухна. Забить и забыть. Никто их туда не толкал. Вот только если еще кое-что. Разорив один кишлак, пойдут другой. И так пока дорога не кончится. Окончается она здесь, в лагере. Тем временем заговорил Бахридин. У меня 2 автомата. Двое, кто стрелять умеет, найдутся? Олег с Лёхой переглянулись и дружно уперлись взглядом в Потапа. «Отставить массовый героизм», — негромко произнес тот. «Первое. Идти надо. И пойдем, иначе они придут сюда, и будет еще хуже. Второе. Пойдем мы. Мужики, простите, но вы потенциальные трупы. Сами поймите. 4 пойдут, и Бахридин водителем». 6, — сказал Олег. «Камикадзе?» «Да». Потап задумался. «Штатских брать? Хоть и парни резкие, но...» «Впятером на полстаете, и что всемером? Самоубийство, блин. Рискнуть?» «С другой стороны, стрелять умеют биатлонисты. 2 тройки получаются. Лишними не будут, наверное. Ты живых людей кончал, камикадзе? Или товарищ твой?» «До конца нет, но почти. Упертый парень. Такие или гибнут в первом же бою, или становятся генералами». «Бери», – вмешался Виктор, – «не пожалеешь, а я здесь справлюсь». Вряд ли отец бросал бы сына в бой, не видя в этом смысла. И Бахридин поддакивает. «Гуму Бахур, майор, водилы они классные, лучше только я». «Ладно, убедили». «Хорошо, только под пули не лезть и подчинение полное». Олег кивает. «Вот и славненько». «Добро, Старлей, снимайте брезент с УАЗов. На кубрах поедем. Автоматы мне и малышу. Витя, ты на связи». Окрестности Новосибирска. Расположение Н-ской десантной бригады. Владимир Пчелинцев. Шмель. Ждать не пришлось. Окутанные маревом от горячих двигателей, на площадке начали останавливаться гости. Джипы, метко переименованные Соловьёвым в джопы. Несколько легковушек. Штук 5 грузовиков, остановившихся поодаль. Стало тихо, очень тихо. Все ждали чего-то. Краем глаза майор увидел, как мелькнула с правой стороны хитро скалящаяся морда Урусова. Вдруг стало очень легко, и даже смешно немного. И пришло чувство, что все будет хорошо, и никак иначе, потому что за спиной батальон и Аня. Наконец дверь самого блестящего джопа открылась. И на потрескавшийся асфальт нагло ступила огромная туша будущего повелителя мира. По крайней мере, было бы такое пузо у Пчелинцева, он на меньшую должность точно не согласился бы. Никогда не считавший себя мелким, майор на секунду даже удивился, узрев такое чудо. 150 кг, как минимум. Величаво покачиваясь на каждом шагу, туша проплыла 10 метров и остановилась, отдуваясь и тяжело восстанавливая дыхание. Комбат не сдвинулся ни на полшага. Ждал, положив руки на ремень. Крутой окер, блин, с дикого юго-востока. Мысли заставили улыбнуться. Получилось, что прямо в лицо новоприбывшего. «Чё улыбишься, вояка? Истерить собрался?» «И вам поздоровы, гости дорогие», — издевательски обозначил поклон Пчелинцев и снова улыбнулся хряку. «С чем пожаловали? С вестями добрыми, аль с подарками дорогими?» «Предъявы к вам от братвы есть». Хряк побагровил, наливаясь дурной кровью. Не к таким ответам он привык. Не ожидал от фраерка такого. Хоть и со звездами тот, только Понту со звезд тех. Сейчас у него на 4 кости, сам всех сдаст и раком станет». «Ах, предъява!» – протянул комбат, внимательно изучая ползущие по небу тучи. Те обещали скорый дождь. «И в чем же она состоит, любезный мой свин? Или вы, сударь, по другому ведомству кукарекаете?» «Чего?» – взревел оскорбленный до глубины души бандит. «Ты вообще рамсы попутал, лошара?» Как по сигналу из приехавших машин начали вылезать остальные. Кто с чем? Ружья разнообразнейшие, макарки с десяток сучков, явно с ментов снятых. Разнобой. Кое-кто в бинтах перевязки, некоторые ствол одной рукой держат. Да, зацепило их. Так что ты, майор, очень дешево отделался. Что он делает вообще? Урусов вздрогнул. Рядом улеглась Влада. Но сегодня уже не с карабином, а со снайперкой. «Это ты здесь что делаешь?» – рассерженно шепнул Андрей. «Сколько раз повторять, не лезь, куда не следует лезть. И вообще, ты меня как нашла?» «Так лучшая точка для стрельбы. Где ты мог быть еще?» «Что, я тебя не знаю, разве?» – потерлась щекой плечо мужа. «А про то, что я тут делаю, так это кто бы говорил?» Смешно наморщила нос и перенула к прицелу. «Разговаривают. А что им еще делать? Мало где, опять Наньку сбагрила». «Ну да, и малого, и шахматиста. Он все порывался тоже явиться, так я ему приказала детский сад охранять». «Ясно все с вами, жена. Закончим, напомнишь, задницу набью». «Извращение», — шепнула тихонько, засмеявшись Влада. «И трепло. Который год обещаешь, а руки-то не поднимаются». «Тихо». Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Виктор Юринов. Дед. Ребята уехали. Самое время начинать прикидывать, что делать, если вместо них бандиты вернутся. Боевать здесь некому и нечем. Следорубом против автомата не попрешь. С другой стороны, если один на один, да на короткой дистанции, значит, в лагере не воюем. А если и воюем, то тихо и из-за угла. Для начала убрать отсюда детей и женщин, которых не так мало, да и большинство мужиков заодно, чтобы под ногами, а главное под пулями, не путались. Куда убрать, понятно. Туда на машине не проедешь, чтобы гости ножками топали. То есть для начала на Алаудины. И не к Чайхане Али, а на дальний конец озера, откуда подходы хорошо просматриваются и можно быстро слинять дальше. Беру Иру и иду к Руфине, объясняя ситуацию. Вместе организуем подъем и отход. Не без эксцессов, естественно, народ вовсе не радуется. Но совсем уже грубых методов удается избежать. Авторитета хватает. Пару врачей и мужиков сажаю после первого подъема. Если что, могут и уйти быстро, и наоборот, к лагерю спуститься. В лагере остаюсь один. Успею уйти. И пропартизанить успею, если наверх пойдут. Не забыл еще, как это делается. Жаль, скорость уже не та. И сердечко бы не подвело. Боец на языкете. Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Владимир Пчелинцев. Шмель. «Так, значит, если я верно понимаю ваши претензии, то мне предложено добровольно впустить на территорию веренного мне подразделения представителей вашего преступного синдиката для вывоза содержимого складов, а самому удалиться с тем, что смогу унести». Майор размеренно раскачивался на носках. «Вперед-назад, вперед-назад». Ребята должны подойти, разобраться по секторам, перевести дыхание и выбрать цель. А для этого нужно время. Немного, но нужно. Вот и тяни, майор, до последнего. Тяни. Точняк, ты все понимаешь. Губернатор Чукотки нах. Рожа заржала. И бегом давай, пока я не разозлился. А если я разозлюсь? Миролюбиво спросил Пчелинцев. Что тогда? Ты? Свин захлебнулся смехом, высоко запрокидывая голову. И захлебнулся кровью, когда в горло вошла пистолетная пуля, вырвав кусок плоти и перебив артерию. Главарь начал медленно оседать на дорогу, бессмысленно хватаясь за разорванное горло. Пучились глаза, багровость лица плавно становилась восковой бледностью. Вторая пуля ударила между глаз, разбрызгав мозги по вытоптанному асфальту. Серое на сером. И со всех сторон ударили по бандитам обжигающие до смерти струи свинца. Оставляя за собой дымную спираль, взорвалась посреди скопления дорогих четырехколесных игрушек граната, пущенная из РПГ. А потом и вторая. Майор, откатившись за невысокую тумбу с цветами, больше не стрелял. Он только орал в микрофон рации, пытаясь перекрыть грохот стрельбы. «Граники, убрать! Машины и пленные! Машины и пленные, млять!» Перед ним плюхнулось зеленое яйцо РГДшки. Закрутилась, шипя тонкая струя запала. Пчелинцев подхватил ее и швырнул за спину. Взрыв потерялся на общем фоне боя. Или избиения. А метров в двух лежал, удивленно распахнув глаза, старший лейтенант Побережник. И красная струйка, мешавшаяся с пылью, становилась черной. Личный пример, так сказать.